Сергей торопливо прометал последние стежки, натянул гимнастерку. Понукание задело его за живое. Сам того не желая, он резко пихнул Черецкого в грудь, освобождая себе проход. Тот качнулся в сторону, извернулся, но успел цепко ухватить Сергея за локоть левой руки. Правая, сжатая в кулак, взлетела вверх. На позеленевшем лице снова что-то резко задергалось, искажая его неприятной и страшной гримасой. Но Сергей не сделал попытки высвободить локоть. Не смотрел он и на занесенный над ним совсем близко от глаз маячивший кулак с синеватыми острыми костяшками. Он уже успел внутренне собраться, ждал. Черецкий обмяк как-то сразу, отвернулся, запихав дрожащие руки в карманы, лишь пробурчал через плечо с хрипотцой. Ничего, успеется. Сергей не стал выжидать. Застегивался он уже на ходу, машинально потирая локоть. Новиков сидел в сержантской один, листал записную книжку и что-то сверял с тетрадью, лежащей сбоку на столике. «Разрешите войти, товарищ сержант?» – подчеркнуто безразлично спросил Ребров. Новиков молча указал на свободный табурет. «Слушай, Серега», – сказал он, – «помнишь, тогда, на второй день, в курилке, мы так с тобой толком и не договорили, а ведь надо было бы, как думаешь? От крепкой беседы все одно не уйти». Сергей сморщился, повел глазами. «Мы сейчас как говорить будем? Как подчиненный с командиром или... или...» оборвал Новиков, как знакомая, и добавил, бывшая знакомая. «Ну тогда, Калюня, я тебе сразу скажу, не получится разговора, ты уж прости». Новиков прислонился спиной к стене, скрестил руки на груди, у него тоже был характер. «Как хочешь, только знай, жизнь нас с тобой еще схлестнет, да так схлестнет, что я тебе не позавидую», — сказал он. «Все? А это от тебя зависит. Я могу и дальше». «Ну, значит, все». Ребров поднялся и вышел из сержантской. Зла в нем на Николая не было, но видеть его он не хотел. Новиков догнал Сергея в коридоре, остановил и спросил почему-то шепотом. «Слушай, если не секрет, чего тебя так поздно призвали?» Отвечать не хотелось, но Сергей пересилил себя. «Мать болела, а брат тогда в другом городе жил, по найму. Вот мне и дали полтора года. Не бойся, не сочковал и не увиливал. Теперь все?» «Все», — ответил Николай и повернул назад. Он пожалел, что задал свой вопрос. Мишка Квасцов ушел с вечера так же, как и пришел. Один. Не помог ему талисман, лежавший в кармане связка ключей от пустующей родительской квартиры. Ушел, затаив обиду на Серегу Реброва. Везет дуракам. На этот раз им оказалось не по пути. Сергей провожал Любу, с трудом отделавшись от ее любопытных и назойливых подружек, выказывавших желание прогуляться всей компанией, нажив в Мишке завистливого недруга, но довольный собой и своим выбором. Только теперь, в тишине и полутьме, после сумасшедшей вакханалии звуков и красок, не дававшей сосредоточиться на чем-то одном, он по-настоящему разглядел и понял. Это именно то, чего ему так не хватало. Люба была чуть выше его плеча, несмотря на то, что каблуки ее туфель были далеко не низкие, даже не средние, стройная и грациозная. Она, тем не менее, не производила, как подавляющее большинство ее сверстниц, впечатления холеного и неразвитого юнца, мальчишечки, а была не по-модному женственна и мягка, без этой показной и напускной угловатости, манерности. Может, ему это все только казалось? Сергей и не пытался анализировать свои чувства. Ему было хорошо с ней, и большего он не желал. А когда она легким движением головы откидывала назад длинные распущенные волосы и заглядывала ему в глаза, он лишний раз утверждался в мысли, что недаром пошел на этот вечер. И пусть завидует Мишка, он и всем-то завидует. Пусть свои словят любопытные подружки, какая разница. Он видел эти темные, чуть влажные глаза, он весь растворялся в них, забывая про все на свете. Да и что в сущности представлял собой весь этот белый свет в сравнении с ее глазами, ее улыбкой? Да ничего, так, суета и колгота, мелочи и дрязги, недостойные внимания. Другое дело она, его случайная, а может, вовсе и не случайная, дарованная самой судьбой, самим провидением спутница. Смотреть на нее было наслаждением, и наслаждение это усиливалось с каждой секундой. Все происходило словно в сказке. Перед тем, как выйти из института, они минуты на две расстались, ей надо было немного привести себя в порядок, а Сергея Мишка уволок за локоток. Завел в тот же сортир, где распивали сухое давеч, и достал из кармана четвертинку водки. «Во, в ребятишек откупил! В полторы цены!» — радостно сообщил он. Сергей замахал руками. «Нет, отдай, им самим наверняка не хватит, всегда не хватает чутка». «Я ее лучше в окошко выкину, чем отдам, понял?» Мишка сорвал крышечку и глотнул прямо из горлышка. У Сергея судорожно дернулся кадык, его со вчерашнего, да уже и с сегодняшнего, немного покачивало. Ночное происшествие оставило таки следы, устоять было непросто. Мишка отпил немного, на треть. «Ладно», — решился Сергей, — «хряпнем для поправки пошатнувшегося здоровья». И он в момент проглотил остатки. Мишка недовольно поморщился, ткнул в бок. «Увлекся», — поворчал он. «Ладно, с тебя трояк». Сергей отшутился и убежал. Там его ждала новая знакомая. Нехорошо было задерживаться. На бегу сгрыз мятную конфетку. Мишка с ее подружками нагнали уже внизу. Когда все это сопровождение окончательно надоело и ей, и ему, Сергей шепнул Любе на ухо. «Побежали?» Она кивнула, заговорщически подмигнув. И они побежали. Скрылись за ближайшим углом тени, но их никто и не пытался догонять или разыскивать. «Славный вечерок был», — проговорила Люба, закатывая глаза. Она еще вся была там, кружилась, в танцевальном вихре. Сергей смотрел на нее и вспоминал черноглазую активисточку Свету. Хоть та и была с явным заскоком очевидного нервического темперамента, но с ней все же было легче, чем с этой. Это была совсем не такая иная, но, может, так казалось? Они зашли во дворик. Там на лавке сидела парочка. Парень в бурой необъятной шубе и девчушечка в курточке, примостившаяся у него на коленях. Сергей с Любой на минуту остановились. «Чего надо?» – недружелюбно поинтересовался парень. «Не возникай», – ответил Сергей. «Пошли отсюда», – потянула его за рукав Люба. «Пошли». Они вновь вышли на улицу, и снова он смотрел на нее и не мог налюбоваться. «Нет. Нет, что бы там ни говорили, а существуют все же люди, созданные друг для друга. Сергей никогда не верил подобному. Никогда. А сегодня и ему верилось. Это был... какой-то праздник».